Российская специфика. Интуитивность российского бизнеса, она заключается в том, что все действия проверяются интуицией, а не знаниями. А давайте сделаем. Давайте. Я чувствую, хорошо пойдет. Какой бизнес-план? Вы с ума сошли? Я же чувствую. Черт, инвестиции нужны. Где бы мне их взять? Говорят, книжка хорошая есть по бизнес-планированию. Быстро напишешь, и банк даст кредит. Нашел книжку, написал, банк дал денег, сделал, прогорел. Черт. Ну ты же чувствовал. Плохие потребители, клиенты плохие. Если бы не клиенты, мой бизнес существовал бы очень хорошо. Эта самая интуиция, на которую многие уповают, часто приводит бизнесмена к печальному результату. Шуточный пример. Представьте поселок, в котором живут 100 мужчин и 100 женщин, не состоящих в браке друг с другом. 100 мужчин делятся в следующие пропорции. 10 – бабники, 90 – домоседы. Эти бабники через некоторое время отмечаются у всех женщин поселка, после чего туда приезжает социолог и просит женское население описать портрет типичного мужчины, жителя данного поселка. И все они пишут «бабник». Почему? Каждая из них статистически права. Она говорит: «У меня было 10 мужчин, все оказались именно такими». Будет ли это действительно средний арифметический житель поселка? Ни в коем случае. Но положительных домоседов-то женщины не видели. Этот принцип в науке носит название «принцип наблюдательной селекции». К сожалению, всем нам, тем, кто плохо знает наблюдательную селекцию, это заменяет объективную реальность. И бизнесменам, естественно, тоже. И вот бизнесмен говорит: «Итак, я привык работать следующим образом. Я почувствовал, что нужно сделать так, и выиграл. Потом я почувствовал, что нужно сделать так, и выиграл. Интуиция один раз не подвела, второй раз. Следовательно, как надо работать? Я почувствовал, конечно». И именно поэтому на одном экзамене по курсу MBA произошел забавный случай. Приходит ко мне ученик, ничего не знает, ни разу не был на моих занятиях, на экзамен явился. Я его спрашиваю, он молчит. Я говорю: «Может, вы чего-нибудь все-таки выучили, если вы приходили ко мне на занятия?» А он отвечает: «Леонид Анатольевич, выгляни в окно, посмотри. Видишь, там 600-й Мерседес стоит. Это мой. А еще у меня развитый бизнес и домик на Канарских островах». «У тебя есть домик на Канарских островах?» «Нет». «Чему ты меня тогда можешь научить?» Что он мне хотел сказать? Что он случайно поймал за хвост птицу счастья? Есть ли у меня подобные технологии ловли этой птицы счастья? Нет. Поэтому очень часто маркетологу приходится действовать с помощью долгого убеждения. Он приходит и говорит: «Надо действовать так». Логика рынка подсказывает. Предприниматель делает круглые глаза. А у рынка есть логика? 10 лет я работаю на рынке и никакой логики не вижу. Я просто понимаю, чувствую. Билл Гейтс это называет «на кончиках пальцев». Вот на кончиках пальцев рынок у меня здесь есть, и все. Однажды я пробовал консультировать, но потом отказался. Фабрику, которая уже 10 лет занимается пошивом одежды массового производства для полных женщин. Они начали с мастерской, где были одни ножницы. Одни кроили ими посменно. Теперь это большая фабрика, и только сейчас, то есть спустя 10 лет, начались какие-то проблемы с объемом продаж. И я говорю с руководителем этой фабрики, женщиной-хозяйкой: «Скажите, а как вы строите свою товарно-ассортиментную политику?» «Большинство моделей я придумываю во сне. Потом прихожу к нашим дизайнерам и говорю: давайте попробуем сделать вот так». «Хорошо, а как вы строите свою ценовую политику?» «Ну, мы обычно с девочками собираемся и думаем, почем это продать. Потом у меня есть специальный человек, который может посчитать. Мы собираем ему все накладные, когда партию товара уже продали. И он узнает, мы в выигрыше или нет». «А у вас есть отдел сбыта?» «Нет». «А как же вы продаете? Я же видел у вас большой шоурум с продавцами». «Да, но это не отдел сбыта. Они сами по себе. А вот одна из девочек моих туда ходит и смотрит, чтобы они продавали все правильно. Весело, правда? Я на нее смотрю и думаю, этот человек считает, что он занимается бизнесом. Скажите, а конкуренты у вас есть? Нет, этот рынок совершенно не конкурентный. Ну правильно, зайдите в магазин, посмотрите, что делается с одеждой больших размеров. Хорошо, а как вы себе представляете ситуацию дальше? Ну, объем продаж падает, это плохо. А вы понимаете, что у вас все здесь построено на кончиках пальцев? Да, понимаю, но в принципе меня это устраивает. Пока же все хорошо. И я отказался консультировать, потому что это пока все хорошо. А как ветер дунет, весь этот карточный домик развалится. Подобных предприятий очень много. И нам приходится преодолевать эту интуицию. Хотя делается это непросто. Недостаточная теоретическая подготовка руководителей. И действительно, сейчас очень трудно найти руководителя, у которого была бы достаточная теоретическая подготовка. Причина – отсутствие маркетинговой школы. Маркетинг у нас начал развиваться, как уже отмечалось выше, в 1995 году. Человек 10 лет руководит бизнесом, бизнес процветает. Чему ему учиться? Как сказал тот молодой человек с домиком на Канарах, «Чему ты меня можешь научить?» Я, правда, ему ответил очень просто, сказав, что если нас сейчас взять и бросить на парашюте в любой город России, то через год я буду такой же, а он умрет под забором, потому что ему один раз в жизни случайно повезло. Никакой второй бизнес он сейчас не откроет, потому что не умеет этого делать в современных условиях. Он ужасно обиделся. Отсутствие маркетинговой школы. Следует отметить, что довольно много преподавателей маркетинга, теперь уже прочитавшие не только Филиппа Котлера, но и другие книжки, плохо представляют, как описанное в книжках нужно применять на практике. Потому что книжки, к сожалению, содержат в большинстве своем ответы на вопросы «что делать?», но не ответы на вопрос «как делать?». Материал объясняется студентам, которые получат ряд неработающих механизмов маркетинга. Пытаются применить их на практике. Не могут добиться результата и сожалеют о том, что посвятили время в вузе изучения маркетинга. Бизнесмены отмечают, что никакого маркетинга нет вообще. Это всего лишь вымысел американцев. Существует и другой миф. Маркетинг есть, но нет его в России, потому что это особенная страна. Однако дело совсем не в том. Просто механизмы, описанные в учебниках, не работают, потому что кроме учебников надо еще слушать преподавателей, которые учебники эти написали. Заметьте, ни на одном из учебников не написано слово «самоучитель». Но такой учебник зачастую самоучитель для наших преподавателей. Причем эта ситуация сохраняется до сих пор. Недостаточная подготовка маркетинговых профессионалов – результат подобной школы. Отсутствие истории маркетинга. Отсутствие истории маркетинга, а значит невозможность развивать стратегию маркетинга по зарубежным образцам. Мы все время говорим, надо заниматься стратегией, маркетинговой стратегией, это важно. Но у нас в стране необходимо прежде всего заниматься тактикой. Потому что стратегией следует заниматься тогда, когда можно провести ревизию маркетинговых действий, на основе которой и получается построить стратегию. У нас же ревизию, как правило, проводить еще рано, нечего ревизовать. К сожалению, получается так. Если человек хочет быть маркетологом, он идет в институт на соответствующую специальность. Кто его учит? Его учат профессора, экономисты, которые раньше занимались, к примеру, политэкономией социализма. Социализм закончился, его политэкономия тоже. Что они делают? Они берут учебник американского маркетинга, тщательно его штрудируют, вешают на дверь кафедры табличку «Кафедра маркетинга» и начинают пересказывать этот учебник своим наивным студентам. И не понимают они, что в учебнике все написано. По учебнику научиться ничему нельзя. Но поскольку они сами этого ничего никогда не делали, то преподавателям-теоретикам кажется правильным то, что они рассказывают. Результат. Приходит такой специалист с красным дипломом на работу, пару дней он устраивается, на третий день заходит к директору и интересуется. А у нас миссия есть? А зачем? Спрашивает директор. Ну как же, отвечает он. А как же я без миссии буду стратегию строить? Ах, вот в чем дело, говорит директор. Ну раз тебе нужна миссия, то ты ее и придумай. А дальше начинается интересная, очень творческая работа, которой любят заниматься директора. Они с маркетологом миссию придумывают. Правда, что дальше будет с этой миссией, никому не ведомо. Наконец, работа по созданию миссии закончена, все прописано, там есть такое красивое слово vision, видение, все вроде хорошо. А дальше начинается разработка стратегии. И теперь ваш уважаемый маркетолог сталкивается со вторым подводным камнем. В книжке написано, и как его учили, проведите ревизию маркетинга. А маркетинг это нет, то есть ревизовать нечего. Там есть список вопросов, ответы на которые он получить не может. Сидит он тихо, думает, через некоторое время приходит руководитель. Ну, что вы делаете? Я пишу стратегию. Ага, интересно. А вот маркетинг не может мне продать партию товара какую-нибудь. Ну, это так не решается. Это надо сначала стратегию прописать. Ну, понятно, думает руководитель. Неудачный экземпляр попался и увольняет этого маркетолога. Берет другого. На третий день тот приходит и спрашивает. А у нас миссия есть? О, говорит начальник, и эту песню мы уже слышали. Увольняет и его. После 3-4 попыток такой начальник решает, что никакого маркетинга нет. Все это ерунда полная. Потому что, к вашему сведению, школа – это когда есть гуру, который преподает ученикам, они потом расходятся по разным местам, набираются опыта и начинают преподавать другим, но не то, что делать, а как это делать. Пришли мыши к сове и спрашивают. Сова, как сделать так, чтобы нас не съели? Сова 3 дня думала, потом сказала, станьте ежиками. Ура, закричали мыши. А как стать ежиками? Это тактика, сказала сова. А я консультант по стратегическому планированию. В общем, маркетинговая школа в России отсутствует. Следовательно, у нас, к сожалению, недостаточно подготовлены маркетинговые специалисты. Как-то я разговаривал с девушкой, у нее практики нет. Но она получила красный диплом и была любимой ученицей профессора-теоретик. Поэтому она сказала, что знает, как делать маркетинг. А вы знаете, Леонид Анатольевич, мало денег на маркетинг дают. Если бы больше давали, было бы все хорошо. Хорошо, давайте представим, я директор, а вы маркетолог. Я даю вам карт-бланш. Но при этом я хотел бы от вас получить программу или даже лучший план работы. С чего вы начнете? Давайте первое, второе, третье. Первое, говорит она, надо создать миссию. Второе, разработать стратегию. Хорошо, разработать стратегию и... Странно, было бы представить себе ситуацию, если бы 22 июня 1941 года в ставке Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил СССР составляли стратегический план выхода на Берлин. Потому что нет фронта. Надо заниматься не стратегией, а тактикой прежде всего. Поэтому отсутствие теории маркетинга делает почти невозможным использование технологических схем, описанных в зарубежных учебниках. У них всех этот этап давно пройден, а мы по нему только идем. И зачастую я пользуюсь технологическими схемами 30-40-летней давности, потому что они точно соответствуют нашей сегодняшней действительности. Если мы представим своих потребителей в качестве круга, то увидим, что их можно разделить, как говорили на моей военной кафедре, на две неравные половинки. Маленькая часть – активные потребители, а большая часть – потенциальные. В чем разница? Активные потребители имеют потребность, а потенциальные имеют нужду. В чем отличается нужда от потребности? Нужда – это, по меткому выражению Котлера, ощутимая нехватка чего-либо. А потребность – это сформированная нужда. Хочу пить – это нужда. Хочу пить воду X – это потребность. покупают активные потребители. Соответственно, чтобы превратить потенциальных потребителей в активных, необходимо сформировать у них потребность. Потребность формируется двумя способами. В России за отсутствием маркетинга очень характерен первый вариант – самостоятельно и наугад. Как делать это вторым способом? Четко прогнозируемым и экономически выгодным. Давать рекламу. Только совсем не такую, как зачастую можно увидеть и услышать.